«Родная чужбина». Передача по письмам Евгении Александровны Свиньиной, урожденной Лучинской, вдовы генерала Александра Дмитриевича Свиньина, из Петрограда, Ленинграда в Париж, внучки Анастасии и дочери Людмиле Дуровым. 20 января 1937 года. На силу присела, и все опять. Силы нет, и кружится голова, но стараюсь писать, чтобы тебя не забыть. Прежде благодарю за посылочку. Очень и очень тебя, моя милая Асенька, моя родная Люми. Писала, что все получила. И мадам Шиманина все доставила исправно, со своей племянницей ездили получать посылку, потому что она сама старая и часто падает и разбивается. Но и свою, и мою посылку получили благополучно, тем более, что было очень много народа, все очень стали из-за дорогой пошлины избегать получать. Да, воистину воображаю, вам дорого все это стоит, и я после очень жалела, сколько вам хлопот, и очень дорого обошлось. Но что же делать, нечего уже жалеть, и остается больше не посылать посылок, а меня простите. Но все же очень была довольна чаю и муке. Я давно такого хорошего чая не пила. Еще благодарю вас. Верно, вы уже получили мое письмо. Мне очень трудно писать и поправлять свои мысли, и часто забывая слова. Шура давно, с начала сентября, не видела. Она больна после операции и не поправляется. Ей дали инвалидность второй группы. Все-таки будет покой и будет крохотная пенсия. Это лучше, чем ничего. На празднике мадам Шварц и все ее семейство были вместе здесь, со мной, и были очень добры. На елку опять приняли и меня, и я не знаю, как благодарить, но я плохо говорю, хотя и все понимаю, но говорю очень плохо и путаюсь, и лучше вообще не говорить. Мадам Петрова, ученая и богатая, очень добра ко мне. Послала для Нади группу. Некогда знаменитый академик Иван Петрович Павлов, старый-престарый, древний, 84 года, было, когда умер, он был ее большой друг. И она была неизменной любимицей, и при нем получила профессорское звание. Вот она и дала мне эту фотографию, чтобы передать Наде. Ей в ученом мире можно поучиться ее примеру, чтобы найти и ей такого друга, знаменитого, и такой же ей быть счастливой и при его поддержке. Бог знает, как все эти слова путаются, и все могу сказать, но забываю. Но все-таки хочу написать тебе и Лидии, только силы нет. С 4 часов я лежу, не могу ничего. Шура тоже говорит, что ничего не может, и летом едва ли приедет, ноги не заживают. Ася, я не могу больше, я очень устала, ничего не могу. Ах да, мадам Петрова посылает Наде ее собаку, с которой делает опыты. Я видела их всех, сама видела. Видела тоже этих профессоров и даже несколько раз самого Павлова здесь у нее. И когда еще он здесь пил у нее чай, я была ею представлена ему. Старичок помнил моего мужа Александра Дмитриевича, то есть твоего дедушку. Они вместе бывали у Альденбурга. Но все это давно уже было прошлое. Однако мы вспомнили, всех переименовали. Но довольно вспоминать не стоит. Ведь все к концу, да и лучше. Так скажи это Наде, когда получишь. Я очень интересуюсь Марией Капитоновной Петровой. Она со мной ласкова, и по возможности ее все любят. Я видела, она не зверствует. В отличие от Таниной матери, так жестоко и бессердечно. Ну что ж делать, такое ремесло, ничего не поделаешь. Всех целую много-много, сердечно. Лучше написать не могла. Месье Шварц поправился, но забинтован весь, ходит на службу. Мая 1937 года. Наконец натужилась и с невероятными усилиями пишу вам. Давно не писала, боюсь окончательно отвыкнуть, да и не мудрено. Ведь чем и чем вспоминать? Поздравляю всех и пишу всем не отдельно. Пишите мне вместе и читайте все вместе. Праздники на редкость очень невеселые. Всяких разностей не было, даже ни кулича, ни яиц, и кое-что и более скромно, как обычно. Общее настроение, верно. Всех это уже одинокое и скучное житье утомило. Даже наша богатая Мария Капитоновна Петрова, без домработницы-прислуги, богатая и хоть много дает жалования, но никто не может ей угодить. Все не так, как она желает. Эрна Юльевна дошла до шекспировских мыслей. сочти все радости, что нам в житейском пире судьба тебе не ниспошлет, увидишь сам, кем бы ты ни был в этом мире, есть более отрадное не быть. Вот до чего мы додумались. И даже таким сравнительно счастливым, так как у нее очень хороший муж и прелестная Муся, особенно теперь вся наша жизнь сосредотачивается в кухне, в посуде, в ничтожных обедах. Опять мыть и опять мыть посуду. А я специально чищу картофель для всех, ибо силы мешают мне лучше работать. Только картофель могу. Вот и все. Разница только холодно или не очень, есть ли чат или нет, коптит ли примус или керосинки. Плита редко, из экономии, так как дрова дороги и дороже, следовательно, и жизнь. И все поневоле изречения Шекспира лезет в голову. Я все еще не решаюсь выходить подышать в саду. Иногда это было бы и неплохо, но довольно холодно, и пока пройду в сад, сидеть уже холодно. Ты пишешь, что хочешь прислать когда-нибудь посылочку, но я обдумываю, как это сделать. Сама я никуда не могу, нет сил, а никого послать не могу, никого у меня нет. Невозможно всех беспокоить, так как почти ни у кого нет прислуги. Эрна Юльевна отправила свою прислугу в родильную больницу и сама уже второй месяц делает все. Устала, да и рада прилечь после всех радостей жизни. Другая особа больна, и для нее нет никакой возможности. Танина мама тоже полтора месяца без прислуги, а служит сама и урывками как-нибудь делает себе еду. Шура лежит после операции, и я давно не могу ее видеть. Все больна, неудачно у нее все сделали, рана не заживает. Две старушки умерли на днях, даже мадам Шпицберг умерла. Да и хорошо, она совсем стала сумасшедшей. Как видишь, веселенькая жизнь. Слава богу, что муж мадам Шварц выздоровел, а моя Зинаида Николаевна Шамонина, которая мне приносила посылку твою, сама очень недомогает. Она страшно желтая, худая стала, и у нее на пальце какие-то нарывы. Выступают один за другим. Хотела бы ее повидать, да не могу по лестнице пройти. Вот и придется поблагодарить тебя за твое желание послать мне что-нибудь. Все это сделать нельзя. И надо оставить на неопределенное время, если когда-нибудь найду кого-нибудь. А иначе невозможно. Подожди, пока сама напишу. А это должно быть не скоро. Как жить буду, не знаю. Да и не все ли это равно? Ведь жизнь недолга. Ничего. Хорошо, что Бог дает девочкам хоть скромно, но немного повеселиться. Ведь немного им жизнь дает веселья. Лишь бы здоровой Таня была. Она была на какой-то вечеринке убогой, костюм татарки. Она хорошенькая, но мала ростом. А костюмчик совсем убогий. Но премию получила, шоколадную плитку. Как видишь, премия не шикарная, но и все здесь убогое. И премия в том же роде. Но она и этим была довольна. Ты вспоминаешь выставку. Но кто же отсюда сможет посетить ее? Ты в свое время в молодые годы могла ездить в Париж, но ни Таня, ни Мусик, ни им подобные о всем этом и посметь не смогут думать. Когда нужно летнее платьице сделать, они и то обдумывают, можно его сделать или невозможно. Надо денег много. Давно Ася не писала писем, но, видно, была очень усталой. Заниматься с детьми — это очень утомительно. Кажется, я пишу не очень веселое письмо, но что же делать, когда не только мне не весело, но даже никому не весело, и это на всем отражается, на всем. Сегодня день рождения Эрны Юльевны, но она махнула на этот день и не хочет считать годы, а только изречение Шекспира декламирует. Мария Капитоновна Петрова, наша богатая, переезжает в новую квартиру. Все что-то не могут достроить, но кажется, несмотря на всю ее богатую обстановку и на все богатство, ей тоже не весело. Ведь невольно вспоминаю знаменитого Павлова и ее друга. После его смерти у нее все очень изменилось. Терять друга очень тяжело. Сейчас кончаю. Бог знает, что пишу. Хочу пойти попробовать ноги свои, смогу ли пройти хоть бы до ящика и посидеть на солнышке в саду. Хотя 12 градусов, но я плохо согреваюсь. Целую вас всех сердечно еще, и иногда вспоминайте меня. В Лавру, к дедушке, уже не могу ездить. Верно, никогда не смогу. Силы очень мало, и ноги не болят, но не слушаются, как тряпки. Еще целую. «Ася, не доводи себя до такой усталости, что падаешь от сна. Я не всегда могу некоторые слова вспомнить, но вы поймете, очень трудно жить в таком полубеспамятстве. Очень скоро устаю без всякой причины. Жаль, что я не могу с Шурой доживать свой век в тишине и покое, и мне было бы легче и ей одинокой. Она теперь одна в квартире. Сестра давно в Пскове у мужа. Ваша Евгения Свиньина». «28 июля 1937 года. Наконец получила весточку от тебя, дорогая Ася. Знаю, что очень занята, но жаль, что не получаю чаще писем о вашем бытие. Да и я сама уже не могу писать аккуратно. Это мое нездоровье. Бог с ними вспоминать об этом. Вот и старушка, прослужившая у Савиной 25 лет, хотя она и моложе меня, успокоилась навеки. Скоро у меня никого не останется». Правда, Вока перед концом сказал, что я всех переживу, но Бог помилует на такое несчастье. Жаль, что у вас так поздно каникулы, и вы не пользуетесь летом, но ввиду поставки вы что-то успеете в городе повидать. Это особенно для молодых, так как Люма и прежде что-нибудь всегда видела. Что это Таня никак не поправит свое молодое здоровье? Шура все в своем, в том же состоянии. Плохие ноги, еле передвигает, раны не заживают, и поэтому мы не видимся уже около года. В Лавру я тоже не могу добраться, ведь ни в трамвае, ни на чем не могу доехать. И тоже ничего не знаю, что там. Да и вообще никого не знаю и не вижу. Могу только изредка, с трудом, до лавки с хлебом и овощами добраться. Слава Богу, что почти не могу есть. Да и не надо. Ведь скоро свой шкафчик съем и хочу приняться за мои книги. А их уже немного, и даже с моими любимыми придется расстаться. Но это уже не важно. Что буду делать без книг? Сейчас подошла Мария Капитоновна Петрова, богатая, с кусочком пирожного, и я ей очень благодарна, но... Было бы кусочек сытного, а не сладкого. Ведь для того, кто уже отучился от лакомств, это лучше. Но вижу, что скоро она уедет на другую квартиру, которая все еще не готова. Какое опоздание. Вот она живет даже без прислуги пока. И точно студентка, несмотря на ее деньги, которые летят во все концы. И несмотря на ее обеды, яйца, бутерброды, пирожные. Мне такая жизнь не очень симпатична. Вот ем один раз, и сейчас буду доедать одну четверть тарелки пустого супа с картофелем и немного капусты, и буду есть два огурца соленых, но не нашла нигде укропа, его нет. Нет, это не странно ли, летом? Да что делать, нет и нет. Буду тоже чай пить, что ты когда-то на Рождество прислала в посылке, но я очень мало его употребляю. Мадам Шварц уже один месяц как уехала к сестре на дачу. С Мусей, и скоро уедет ее муж на один месяц, до конца лета. Я очень рада, что они отдыхают у себя, очень им здесь надоело, без прислуги, которая вроде вышла замуж и уже родила сына. Очень все это по-новому, прекрасно. Но ей, то есть мадам Шварц, дорого обошлось. Ведь все надо платить, даже безработной прислуги. И хлопоты, и разные разности, хотя она и всего-то два месяца служила прислугой, а потом ушла. Очень все хорошо. Вообще, все хорошо, и всегда надо быть деловой. Ну, иду обедать, не очень вкусно. Наконец дождалась от Шуры весточки. Она здесь, и хоть очень ей трудно ходить, но хочет добраться до меня, чтобы посмотреть на нас обеих. Через полнедели, может быть, удастся приехать. Итак, пишу вам вместе, но путаются мои мысли, и боюсь, что вы меня не поймете. Зина Николаевна тоже больна, все ее нарывы на пальцах. Она стала уже желтая и худая, и с толстой и свежей. Мадам Садова и Таня поехали в Ессентуки на 6 недель на курс лечения. Никого у меня нет, кроме месье Садова. И скоро мадам Петрова переедет. Ваша Евгения Свиньина. «8 января 1938 года. Пишу только, чтобы ты и все вы знали, что я еще жива. Я ничего почти не вижу. Мои глаза с трудом читают. Ася писала, и Люма, и Надя, но с Пасхи я уже с трудом соображаю, и постоянное головокружение, и слабость. Поздравляю с Новым годом и с праздниками. Очень были грустные праздники, одиноко окончательно, в особенности теперь. Рассталась навсегда с Ирой Мусиком и Эрной Юлевной, и без поддержки. Жаль, что вы не видели их, когда они были у вас в Париже, а вы были в то время на даче. Очень жаль. Я их точно похоронила. Невыносимо знать, что никогда в жизни их не увижу. Да и мадам Петрова, богатая, переехала на другую квартиру, и хоть рядом в доме, но я ее не вижу. Да и Шуру не вижу. Она даже вчера из-за сапог не могла прийти 24-го, то есть 6-го по новому стилю, в мой день ангела. И я провела грустно этот одинокий день. Да и кроме чашки чая и куска хлеба, ну, все это пустое. Главное, что холодно, темно, одиноко. Дует из щели, подушками, тряпками, юбками затыкаю. Но и это ничего. Ведь когда-нибудь, ведь зима суровая пройдет, хоть бы солнце, свет. С 9 ноября Мусик с родителями уехали, и я никогда не увижу их. Все, что было, уже прошло. Я продала все и все доела. Никто и принести не сможет, все так заняты. И только Таня иногда приносит хлеб. Я ведь с сентября не выхожу, силы совсем слабые, голова кружится. Всех целую, но писать трудно. И беспокоюсь, что пишу, вы не поймете. Люди все новые вокруг, и никого, никого. Я их даже не вижу и не знаю. Кроме Таниных родителей, никого не знаю. Рядом добрый мальчик, новый жилец, 10 лет. Очень, кажется, хороший и, кажется, будет мой лучший друг за неимением другого. Все интересуется марками. Я все, что нашла, ему дала. И если вы найдете, пришлите мне в письме ему дать в коллекцию. Это все, что я могу сделать за его добрые ко мне симпатии. Дал он мне 2 конфеты, хотя я их и не ем. Но он что может, то и дает. Зовут его Гарик. Хотя бы могла написать приличное письмо, но все путается, и часто падаю в апатию, и сон плохой, по ночам не могу спать. Через 1 месяц, то есть 4 февраля, мне будет 79 лет. Но чувствую, что и этого уже достаточно. Как бы я хотела еще когда-нибудь вас всех увидеть. Но это невозможно. Только могу по ночам видеть вас без конца. И тогда чего только не передумаю. И всю свою жизнь, и вашу, всех переберу, вспоминаю. А как Лидия, Ирочка? Лежит у меня конверт давно для письма им, да сил нету, не могу. А тут все какая унылая, одинокая, беспросветная, бесконечная, темная жизнь. Ох, хоть бы скорее это кончилось. Привет всем. Ася, молись за меня. Надя, скорее бы ты кончила учение. Таня, хорошо, что здоровая стала. Ася, я рада, что ты готовишься в сестры милосердия. Быть сестрой лучше, чем педагогичкой. Люми, береги глаза. Всем привет, целую всех. Не увижу я больше Мусика. Ася, Ася, Ася. Января 1939 года. С трудом пишу. Но хоть несколько слов для тебя, моя дорогая ласточка, и всегда неизменно помнящая свою больную, окончательно инвалида уже первой степени, бабушку. Я живу еще кое-как, и сама не могу ходить для того, чтобы взять хлеба. Никого у меня нет, некому помочь. Пришлось поделиться своим углом в 11,5 метров, и, к счастью, нашлась особа, желающая примоститься за моим сундуком. И, благодаря этому, я кое-как пристроилась с нею, и когда она свободна от службы, помогает и дает поесть. Ей лет 47, следовательно, может жить и служить, иначе я уж не знаю, как с моими ногами больными, они у меня как тряпки. Я едва живу. Шуру тоже не могу уже увидеть, она тоже инвалид, и я совсем не помню, когда ее видела, больше 2 лет, наверное, и тоже ей не лучше после операции. Очень благодарю, что вы не забываете меня и всех, но у всех так много работы. Очень хорошо, что Люми написала письмо, а то ничего о вас не знаю, и действительно хочется знать о Наде, о ее учении, ее скором окончании медицинского курса, о твоих успехах на сестру милосердия. Мама, целуй много. что Ириночка, ее мама, целую вас всех. 4 февраля мне будет 80 лет. О, как уже много-много. Ваша бабушка. августа 1939 года. Давно-давно не знаю, когда писала тебе моя дорогая Асенька, а только из маминого письма узнала, что ты так блестяще окончила твои курсы, даже с золотой медалью. Поздравляю! Больше, что моя дорогая, любимая, самоотверженная и добрейшая душа добилась сама, своим трудом. Будешь трудиться на страждущих и больных. Это почетный труд. И жаль, что дедушка уже умер, дабы, зная его доброту и мягкое и сострадательное сердце, он, несомненно, радовался бы, что ты выбрала себе труд почетный и полезный всем людям без различия. Благословляю я тебя, но писать мне очень трудно. Хотела бы знать, неужели все у детей, как и прежде, работало? Напиши подробно. А Надю, хоть и трудно писать, но тоже целую и поздравляю с окончанием курса медицины. Напиши, как устроить себя. Очень интересно все о вашей жизни. Жду что-нибудь о Тане, о ее успехах. Наша Таня хочет идти на высшие курсы, хочет быть инженером горным. Она очень милая девица, ей 17 лет, добрая, внимательная. Для меня все семейство очень хороши. Я едва хожу, и если бы не они... Не могу без их помощи и внимания. Всех вас целую, всех. Ваша больная бабушка. Люми и Борису Андреевичу привет. Это последнее письмо бабушке Жене. Война между Францией и Германией прекратила всякие сношения с Россией. Прозвучала заключительная передача по письмам Евгении Александровны Свиньиной. Последнее ее письмо было получено в 1939 году, но ей предстояло прожить еще 3 тяжелых года, встретить начало Великой Отечественной войны и умереть в тяжелые годы блокады в 1942 году, на 83-м году жизни. Она была похоронена в братской могиле на Серафимовском кладбище. После смерти ей не было суждено, как она и предполагала, быть похороненной рядом с сыном и мужем, героями, защищавшими Россию в годы Турецкой и Первой мировой войны. Сын Владимир Александрович Свиньин, или как звали его в семье Вока, капитан первого ранга, служил на Балтийском флоте и погиб в 1915 году в возрасте 34 лет. Муж Евгении Александровны, Александр Дмитриевич Свиньин, генерал от артиллерии, командир отдельного корпуса пограничной стражи, участник русско-турецкой войны 1877-78 годов. Александр Дмитриевич скончался в 1913 году в Санкт-Петербурге. Он был награжден всеми российскими императорскими орденами, в том числе и орденом Святого Александра Невского с бриллиантами, а также многими иностранными орденами. Александр Дмитриевич внес большой вклад в воспитание и подготовку чинов пограничной стражи, формирование пограничных традиций. Очевидно, эти заслуги уберегли могилу Александра Дмитриевича и его сына от варварского уничтожения, постигшего многие могилы Никольского кладбища Александра Невской лавры. Вопреки печальному предсказанию Евгении Александровны, родная ей могила не только сохранилась после ее смерти, но и по сей день на ней поддерживается порядок воинами-пограничниками. Людмила Александровна Свиньина, по второму браку Дурова, дочь автора писем, имевшая ласковые домашние имена Люма, Люмси. К сожалению, годы и подробности ее жизни нам пока неизвестны. Две ее дочери, Таня и Надя, проживают в настоящее время в Париже. Старшая дочь, Ася, Анастасия Борисовна Дурова, к которой обращено основное количество писем Евгении Александровны, родилась в 1907 году в Луге. В 1919 году она эмигрировала вместе с родителями в Константинополь, Триест, а затем в Париж. Ася училась в католическом колледже Пресвятой Девы Марии и в 1923 году приняла католичество. Долгие годы преподавала в католических школах. Ее мечты увидеть оставленную родину осуществились в 1959 году, а с 1964 по 1977 год Анастасия Борисовна Дурова работала во французском посольстве в Москве. Скончалась Анастасия Борисовна, ласточка Ася, в Париже в 1999 году в возрасте 92 лет. Текст писем Евгении Александровны читался с небольшими сокращениями по машинописным копиям, сделанным лично Анастасией Борисовной. Этот экземпляр писем она отдала незадолго до смерти Екатерине Макаровой, сотруднику «Голоса православия», которая, в свою очередь, передала их в распоряжение редакции нашего радио. Ася мечтала о публикации этих писем на родине, в России. Журнальный вариант публикации есть в журнале «Звезда» за 1997 год. Текст читала Людмила Зотова. Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Телефон в Санкт-Петербурге 812-328-29-32.